13. Поначалу Сюзанна держалась. Держалась, несмотря на то, что вновь потеряла ноги и половину себя. Во всяком случае, той себя, которая прибыла в Нью-Йорк. Ей пришлось вновь принять эту унизительную, отвратительную позу. Нечто среднее между сидением и стоянием на коленях на грязном тротуаре. Спиной она прижималась к дощатому забору, окружавшему пустырь. В голове мелькнула горько-ироничная мысль. «Не хватает только картонки с надписью «Подайте на пропитание» и жестяной миски для милостыни». Она держалась и после того, как увидела мертвую женщину, переходящую 46-ю улицу. Помогало пение. Сюзанна понимала, что это голос Розы. Помогал Иш, прижавшийся к ней, согревавший своим теплом. Она гладила его по шелковистой шерстке. Он связывал ее с реальным миром. Она снова и снова говорила себе, что не сошла с ума. Ну ладно, она потеряла 7 минут. Может, и потеряла. А может, что-то случилось с механизмом часов. Он икнул и разом перескочил на 7 минут. Ну ладно, она видела мертвую женщину, переходившую улицу. Ну, может, и видела. А может, видела шатающуюся из стороны в сторону наркоманку, благо в Нью-Йорке их хватало. Наркоманку с зеленым червяком, выползающим изо рта. «Червяк мог мне и привидеться», — сказала она ушастику-путаннику. «Так?» Иш смотрел то на Сюзанну, то на пролетающие мимо автомобили с включенными фарами, возможно, принимаемые им за больших хищников с горящими глазами, и нервно повизгивал. «А кроме того, мальчики скоро вернутся». «Чики!» — согласился Иш, и в его голосе слышалась надежда. «Почему я только не пошла с ними? Эдди мог нести меня на спине. Видит Бог, он делал это и раньше, как с упряжью, так и без». «Я не могла», — прошептала она. «Просто не могла». Потому что какая-то ее часть боялась Розы. Боялась подойти к ней вплотную. Эта часть контролировала ее тело в те 7 минут, о которых она ничего не помнила. Сюзанна опасалась, что да. Если так, то теперь она ушла. Забрала ноги и просто ушла в Нью-Йорк 77-го года. То, что забрала ноги, это, конечно, плохо. Но она забрала и страх перед Розой. А вот это как раз хорошо. Сюзанна не хотела бояться Розы, в которой чувствовала только силу и красоту. «Другая личность? Ты думаешь, что женщина, одарившая тебя ногами, другая личность?» Другими словами, новая Детта Уокер. От этой мысли ей захотелось кричать. Она подумала, что отлично понимает чувство женщины, которой 5 лет назад вроде бы успешно удалили раковую опухоль, а теперь врач говорит ей, что на рентгеновском снимке в легком обнаружилось какое-то затемнение. «Только не это!» — прошептала она, когда мимо вновь проходили пешеходы. Шли они на достаточном расстоянии от дощатого забора, чуть ли не вплотную друг к другу. «Только не это! Этого не может быть! Я единое целое! Я поправилась!» Как давно ушли ее друзья? Она вновь взглянула на мигающие часы. 8:42, но она не знала, можно ли им доверять. Вроде бы прошло больше времени. Значительно больше. Может, ей их позвать? Просто окликнуть, спросить, как у них дела? «Нет, нельзя. Ты стрелок, девочка. По крайней мере, он так говорит и так думает. И ты не собираешься изменять его мнение о себе, заорав как школьница, увидевшая под кустом ужа. Ты будешь сидеть и ждать. Ты это сможешь. Рядом с тобой Иш, и ты...» И тут она увидела мужчину, стоявшего на другой стороне улицы, рядом с газетным киоском. Голова. Y-образный разрез, зашитый крупными стежками, — начинался в паху и раздваивался повыше пупка, поднимаясь к груди. Пустые глаза смотрели на нее, сквозь нее, сквозь мир. Уверенность в том, что это галлюцинация, исчезла, как только Иш залаял. Смотрел он через улицу на голову мертвяка. И Сюзанна, более не в силах молчать, начала звать Эдди.